лесу скорчила с утра. Коварный Яндекс обманул с погодой, втянула блузку черная дыра. Напомнил завтрак принцип бутерброда, а дальше понеслось, как снежный ком. Каблук не вынес тяготы лишений, и в утреннем забеге городском я проиграла в битве поколений. Усилил эту драму. Мне день спешил сюрпризы подавать с любезностью парижского гарсона. И как же тут не вспомнить чью-то мать и не послать все в сторону Херсона. Антон, я женщина лилейность и загадка. Закрою двери, спрячу телефон и просто съем большую шоколадку.